Система силы. Глава 1. Социальное положение никакое. Миха, ты идешь? Надо мной навис мой коллега и друг, Артем. Сегодня у нас по плану корпоратив, завтра Новый год, и все решили сначала отметить на работе, а затем уж в семейном кругу. Вот только это не про нас. Сегодня у нас корпоратив, а завтра нам снова на работу. Да, на работу с 31 декабря на 1 января. Меня зовут Михаил, я работаю. Эх, на РЖД я работаю. Работа мечты, блять. Все в Новый год празднуют, веселятся, ну а я как всегда дежурю. Как же эта работа уже достала. Поезда, стрелки, светофоры, если кто работал на ЖД, поймет. Не, я лучше домой, завтра в ночь, сегодня если накидаюсь, завтра на работу не смогу выйти. Ну как знаешь, я все же схожу, там как раз Машка будет, та, что недавно пришла после универа. Ага, ничего такая, ну удачи, я домой. Ладно, как знаешь, тогда до завтра. Вот так мы и разошлись, я домой, а мой друг на корпорат. Я бы конечно и сам сходил развеяться, вот только зная свой организм, который после знатного бухича отходит сутки, я решил, что трезвость не так уж и плохо, да и на работу завтра, блять. Ладно, работа работой, но пора на тренировку. Есть у меня хобби, я люблю фехтование, с лет 15, как закончил школу, так и хожу по различным секциям и залам. Да и вообще мне нравится все, что связано с мечами и их подвидами. Казалось, примитивное оружие, бесполезное, но я так не считаю. Во-первых, фехтование очень сильно развивает реакцию, порой у меня даже складывалось ощущение, что во время спаррингов время для меня замедляется. Этот феномен я не могу контролировать, но как только я беру в руки оружие, я будто проваливаюсь в тягучий кисель, мысли ускоряются, но вот тело так и остается тяжелым. Хотя, может, просто адреналин у меня подскакивает до такой степени, что влияет на скорость реакции. Во-вторых, фехтование хорошо развивает выносливость, а выносливость такая штука, что нужна не только в спорте, но и в личной жизни. Но иногда мне кажется, что я живу не в то время, будто эта эпоха не для меня, да и возможно этот мир не для меня, отчего я довольно часто погружаюсь в себя, настолько сильно, что порой не замечаю, что происходит вокруг. Вот и сейчас, погрузившись в себя, я переходил дорогу на красный. Не было ни визга колес, ни сигнала автомобиля, лишь свет фар, удар и темнота. Мда, дороги, наверное, хреново почистили, весь день снегопад. В общем, помер я. Правда, мыслить не перестал, но самое печальное, это конечно тьма и время. Время, что я провел во тьме, было нескончаемо долгим, отчего я даже мысленно выл волком. Иногда я считал овец, долго считал, нудно, но во тьме-то и делать, собственно, нечего, квадриллион овец зато насчитал. Иногда пел песни, иногда сочинял стихи, порой даже визуализировал просмотренные фильмы, сериалы, аниме, вспоминал прочитанные книги, что даже очень хорошо получалось. Такое чувство, что у меня память улучшилась за то время, что я был в пустоте. Хотя как может улучшиться память, если мозга-то у меня нет, душа, возможно. В общем, о чем я только не думал, но слава всем богам и Ктулху, мое пребывание во тьме закончилось, и началось мое пребывание в месте куда хуже, нежели тьма, в самой жопе мира, самой что ни на есть клоаке. Я, когда узнал, куда я попал, матерился на чисто русском несколько дней, отчего мои новые родители немного испугались. Татуин, мать его, галактика Звездная река, планета Татуин. Да, блять, я попал в мир световых мечей и ведроподобных дроидов. Что я знаю про мир ЗВ? Если честно, немного. Читал пару фанфиков, смотрел 9 эпизодов основной саги и все на этом. Никогда я не углублялся и не изучал подробно эту вселенную, как некоторые фанаты. Ладно, мир ЗВ, но вот почему именно Татуин. Я до 3 лет постоянно матерился на русском. Отец и мать все пытались понять, о чем я говорю, но, естественно, у них ничего не получилось. Чего матерился? Да потому что моя семья – рабы. Ага, хуже социального положения не придумаешь. Рабы, хозяин наш тайдарианец, мерзкий и гадкий тип, которого мне иногда хочется прибить. Но в силу своего возраста, я, естественно, ничего не могу сделать. История моего отца и матери тоже какая-то странная. Например, мой отец, полукровка Сефи, из его рассказа я понял, что его мать была человеком, а отец чистокровный Сефи, причем благородных кровей. Если вкратце, то их семья возвращалась с Карусанта, попала в засаду пиратов. Вырезали всех, кроме отца, его просто продали здесь, на Татуине. С матерью похожая ситуация, вот только моя новая мать полукровка арканианка. Про своих родителей мама не рассказывала, она вообще не любит рассказывать про свое прошлое. С чем это связано я, естественно, не знаю, да и про расу эту я ничего в прошлом своем мире не слышал. Только про Сифи в каком-то из фанфиков читал. Моя мать днем носит солнцезащитные очки, а все из-за ее особых глаз, что способны видеть в инфракрасном спектре. А учитывая температуру на Татуине, то эти очки помогают матери не ослепнуть. В общем, планета явно не предназначена для ее чувствительной кожи к ультрафиолету и чувствительным глазам. В общем, смесь этих двух полукровок породила меня. Кстати, родители мои познакомились уже здесь, на Татуине, и оба были рабами, которые породили еще одного раба, и я уже стал выполнять мелкие поручения нашего пизданутого хозяина. Как же я иногда хочу его убить, прям слов не могу подобрать. Я же получился весьма с симпатичной мордашкой, что передалась мне от отца, и белоснежными волосами от матери. В отличие от отца, уши мои были обычными, как у человека, глаза были смесью черно-белого непонятно чего, в общем не то белые, не то серые, не то черные. Нет, я не дальтоник, просто при разном освещении они у меня разного цвета, поэтому-то я и не могу назвать точный цвет моих глаз. Поскольку я помнил свою прежнюю жизнь, то, естественно, я развивался куда быстрее обычных детей. Родители поначалу удивлялись, но не сильно, такое чувство, что здесь это в порядке вещей. Ал, пойдем кушать. Ну вот, снова есть эту бурду. Как же хочется мяса. Картошечки жареной с лучком ммм. Да, зовут меня Ал, просто Ал. Если брать фамилию отца, то Алстис. Но поскольку семьи отца больше нет, да и он числится погибшим, то про свою аристократическую фамилию я могу забыть. Да и отец не желает возвращаться в свой мир, говоря, что ничего хорошего из этого не выйдет, да и не даст ему никто туда вернуться. Из положительного, вместе с переселением в другой мир, я приобрел своеобразную систему. Я назвал ее системой силы, да, той самой силы, благодаря которой можно звездолет смять в консервную банку. Самое поганое, что эта система мне особо ничего не дает, кроме того, что показывает количество мидихлорианов, а также мою расу, точнее смесь рас, что во мне намешаны. Алстис, человек, 40%, арканианец, 30%, сифи, 16%, нурианец, 10%, киссурианин, 3%, архитектор, 1%. Примерная продолжительность жизни, 433 года. Количество мидихлорианов, 2535. Вот, собственно, и все. Насколько я помню, такое количество этих хлородендритов означает, что я не одарен, точнее, чувствительности к силе у меня нет. Вроде как у всех разумных около 2500 мидихлориан. Поэтому не джедай я, и уж тем более не ситх. Хотя, если учитывать, что у меня есть система, то, возможно, это можно будет как-нибудь исправить. Для чего-то же она у меня есть. Чего я, собственно, хочу увеличить количество меди в крови. Все просто, еще когда я смотрел фильмы, мне было интересно в основном только фехтование на световых мечах. Да, в фильме там было слишком наиграно, да и фехтованием в фильме это назвать было сложно, скорее полкомахание. Но я задумался о том, какого это фехтовать световым мечом, что способен разрезать сталь, как горячий нож масло. Что же касается рас, намешанных в моих генах, то из прошлой жизни я знаю только о сифи, ну и людях естественно. Про остальных я ни сном, ни духом, да и архитекторских способностей я в себе не замечал. Я, конечно, понял, что это раса какая-то, но ничего нового мне это не дало. Ну и продолжительности своей жизни я весьма удивлен. 433 года, естественно, прозябать все отведенное для меня время в этом мире на Татуине я не собираюсь. И уже не первый месяц думаю, как улучшить мое социальное положение. Были даже мысли пробраться к кому-нибудь на звездолет и улететь отсюда. Не хочется, конечно, бросать своих новых родителей. Несмотря на то, что условия жизни у нас не очень, они весьма хорошо обо мне заботятся. Но жизнь моих родителей здесь их устраивает, они вдвоем говорят, что здесь они в безопасности. Отчего в безопасности, не говорят в силу моего возраста, поясняя это тем, что я не пойму. Поэтому я хочу бросить родителей, да, они будут переживать, да, это выглядит эгоистично, но мне такая жизнь не нравится. Но я дал себе обещание, если у меня получится разбогатеть, да и вообще, если смогу чего-то добиться в этом жестоком мире, то заберу отсюда и отца с матерью. Мелкий, пойдем, мне нужно, чтобы ты работал. А вот, собственно, и наш хозяин пришел. Тайдарианец по имени Брут. Иду. Гребаный летающий пиздюк, как же он заебал. Да, меня уже загружают работой, все из-за моих генов. Наверное, в свои 3 года я выгляжу минимум на 5, что позволяет нашему хозяину использовать меня по мелким поручениям. Вообще, я практически ничем не отличаюсь от обычного человека, разве что глазами, ну и волосы слишком уж белоснежные. В основном я работаю в качестве курьера. Поскольку мы живем в Анкорхиде, Брут отправляет меня с посылками в Мос-Эйсли, в космопорт, что находится на Татуине. Расстояние небольшое, 10 километров туда и 10 обратно. В основном отдаю посылки его знакомому, тоже тайдарианцу, Мамерку. Я бывал в Мос-Эйсли множество раз, все пытался найти знакомого мне по фильму тайдарианца Уотта, но его не было, так же как и будущего Дарта Вейдера. Здесь, в Анкорхиде, их также не было, про другие города я ничего не могу сказать. Но, насколько мне известно, Уотта жил именно в Мос-Эйсли, поэтому могу утверждать, что до самых эпичных событий еще есть время. К сожалению, других ориентиров, как определить временный отрезок, когда я родился, я не знаю. Плохо, конечно, что я не придавал значения датам мирозвездных войн там, на Земле. Так бы я смог лучше сориентироваться во времени. Естественно, я добираюсь до Мос-Эйсли не на своих двоих, а на небольшом спидере, больше похожим по форме на баклажан, да и размером он был небольшим. Такое чувство, что для детей и делался. «Привет, Мамерк, тебе посылка от Брутта». В мастерской Мамерка было много барахла, однако было здесь и множество полезных вещей. Я даже как-то нашел сломанный бластер, правда эта летающая фея не дала мне даже такого. «Утавита, шик, да ничего я не трогаю, больно надо. Мамерк, у меня к тебе предложение. Что ты можешь мне предложить? Маленький человек, я могу участвовать в гонках на подах. Хи-хи-хи. Ты разобьешься на первом же повороте, убьешься сам, и разобьешь мой единственный гоночный пот. А в твоей смерти мне нет никакой выгоды, ведь ты собственность Брутта. Мамерк, я могу победить. Нет, уходи, иначе я все расскажу Брутту. Вот же, эх, снова провал, и как мне заработать денег? Я-то надеялся, что мне получится как в фильме Энакину говорить жадного тайдарианца на пари, но, видимо, не судьба. Победить я надеюсь исключительно из-за своего весьма необычного высокого восприятия и реакции. Не знаю уж, что намешано в моих генах, но, благодаря всем тем расам, что есть в моих предках, я бы, наверное, и от пули увернулся бы. Шучу, это я, конечно, слишком преувеличил. Кстати, ночью я также вижу практически как днем. Короче, уже без высокой меди в крови, у меня есть свои плюшки, которые еще не раз, я уверен, спасут мне жизнь. Возвращаясь домой, внезапно поднялась сильная песчаная буря. На спидере неожиданно сломалась навигация, и я, проехав еще какое-то время, был вынужден остановиться, так как понял, что Анкорхеда совсем не видно. А еще через пару минут внезапно заглох спидер, и я по инерции протаранил песчаную дюну, после чего потерял сознание. Что-то не нравится мне это. Слишком уж вовремя я ехал домой. Хотя может это просто метеорологи что-то напутали и не успели предупредить о буре. Глава 2. Возможность. Ха-ха. Пробуждение было не из приятных. Полный рот песка, боль во всем теле. Нещадно палящие 2 местных светила настолько припекали, что мне казалось, что мое лицо прогорело до хрустящей корочки. Выбравшись кое-как из песка, в коем я был закопан практически полностью, лишь голова да левая рука торчали на поверхности, я огляделся. Кругом был песок, много песка. Очертания Анкорхеда нигде не было видно, да и Мос-Эйсли тоже. Да и вообще никаких признаков жизни на многие километры не просматривалось. Как так получилось? Что за странная буря? Такого еще я никогда не видел. Обычно о бурях предупреждают заранее, а здесь будто она началась внезапно именно там, где находился я. Еще и спидера не видно. Гадство. Эй, сила, ты что творишь? Вопрос, естественно, остался без ответа. Собственно, я и не рассчитывал, что мне кто-то ответит, если только не натолкнусь на каких-нибудь мусорщиков. На горизонте виднелся торчащий из песка космический корабль. Если честно, я в них не особо разбирался, но, судя по размерам, это был скорее всего крейсер длиной не менее 600 метров, а может и все 700. Если я сейчас близко возле кладбища кораблей, то нахожусь я примерно в километрах 100 от Анкорхерда. Как меня сюда могло занести? Я вроде бы как настолько долго не летел на спидере. Хактова задница, здесь же джавы промышляют, главное не напороться на их кочевья, иначе эти засранцы меня в рабство снова продадут, только уже кому-нибудь другому. Посмотрев на небо, понял, что уже скоро наступит ночь, и нужно найти укрытие, иначе могу натолкнуться на какого-нибудь хищника или разумного, что куда опаснее хищников. Кстати, хатты на планете сейчас не являются местными гегемонами, да, изредка они появляются в Мос-Эйсли, но лишь по делам и в сопровождении мини-армии. Подходя ближе к кораблю, я с каждым разом понимал, что мое решение сунуться сюда было поспешным и нерациональным. Даже за километр до корабля я слышал какие-то завывания с его стороны, похожие на рык и скулеж, в общем малоприятные и отпугивающие звуки. Поэтому я так и остановился на расстоянии в несколько сотен метров, не решаясь зайти в огромную дыру, что была явно следствием попадания какого-то снаряда. Вообще, судя по снятым ценностям с этой летающей посудины, от которой осталась лишь внешняя оболочка и каркас, а также по состоянию металла, можно предположить, что этот корабль здесь лежит не одну сотню лет, а возможно и тысячу. Посмотрев назад на горизонт на заходящие два светила, я, громко вздохнув, аккуратно направился в пробоину, из которой доносились неприятные звуки. Возможно, это просто ветер завывает, а я просто себя накручиваю. Вообще моя кожа не предназначена для жизни на этой планете, так же как и у мамы, она у меня слишком чувствительна к ультрафиолету. Стоит пару минут подержать открытые участки кожи под палящими лучами тату-1 и тату-2, как я становился похож на вареного рака. Из-за этого мы с мамой очень напоминаем самих джав, разве что мама ростом под 2 метра. А вот меня вообще можно не отличить от них, по крайней мере сейчас, когда я ростом с 5-летнего ребенка. Но, учитывая скорость моего роста, то, думаю, что еще пару лет и я в свои 5-6 лет буду выглядеть на 9-10. Если, конечно, скорость роста не замедлится. В принципе, я не против скорее вырасти, уж очень неудобно в таком теле. Потоптавшись у гигантской дыры, я все же решил войти, посмотрев налево, прямо, а затем направо. Ебушки-воробушки. Выругавшись, я поспешил выбежать обратно, пока, не отбежав на километр, понял, что за мной никто не гонится. Повернувшись, я снова стал смотреть на мертвый корабль, и осмысливая то, что я увидел, и то, что я там увидел, напугало мою ранимую душу до усрачки, а нет, это не душа. Ну да ладно, суть одна. Там лежало существо, что смогло бы раздавить меня, даже не заметив. Что уж там говорить, думаю, хватило бы и его чиха, чтобы я снова отправился на перерождение. О этих существах мне рассказывал отец, мол, они невероятно редки, а еще они чудовищно сильны, и что даже с помощью танка невозможно победить это существо. Раньше, чтобы выжечь гнездо таких тварей, использовали орбитальную бомбардировку, и даже в таких случаях не удавалось истребить всех этих существ, а все из-за их предчувствия опасности. В особенности как та тварь, что сейчас лежит внутри корабля. Пару минут назад я увидел самого настоящего Крайб-дракона, причем не каньонного Крайб-дракона, а большого, размерами как какой-нибудь корвет. В общем, этот дракончик был в длину не менее 100 метров, и это я лишь краем глаза мимолетно посмотрел на него, пока сердце мое не ушло в пятки, а потом эти пятки так засверкали, унося меня оттуда, что я до сих пор отдышаться не могу. Ну нафиг, переночую и под открытым небом, надеюсь, не замерзну. Ночью здесь довольно прохладно. Решив поискать какое-нибудь другое место для ночлега, в мои планы вмешалась чертова система, которая уже несколько лет не давала о себе знать. Пожелав посмотреть, что же такого она хочет, я встал вчитываться в содержимое нового оповещения. Вам доступно задание «Убейте большого Крайб-дракона». Дальше я читать не стал. Хаттова задница это, а не система силы. Что за грибанные шутки? Не, я понимаю, конечно, что моего мнения никто не будет спрашивать, но, блять, какого хера? Что, легче задания нельзя было выдать для трехлетки? Я, хат, меня задери, ростом от горшка 2 вершка, как я завалю эту дуру? Ладно, что там еще написала эта дерьмовая система? Награда, повышение мидихлорианов в крови на 2500. Штраф, вы никогда не сможете стать форсюзером силы. ТЦ, больно надо, я еще 430 лет жить буду. Смогу стать сильным и без силы. упрямо продолжая отдаляться от корабля, я, то и дело иногда поворачивал голову обратно. Нет, ну вы подумайте, убить Крайг дракона, не каньонного, а большого. Система явно дана, чтобы убить меня, а не помочь. Более самоубийственной миссии я бы не придумал. Разве что убить Дарта Сидиуса на пике его силы с помощью виброножа. Достав из кармана свой швейцарский вибронож, который я нашел и украл как-то на рынке в Мос-Эйсли, я нервно засмеялся. Не, бред, это даже смешно выглядит. Этой ковырялкой я вряд ли его шкуру проткну. Максимум, если тыкнуть этой зубочисткой ему в глаз, и то сомневаюсь, что я смогу подобраться к его голове достаточно близко, несмотря на то, что эта тварь явно серьезно ранена. И лишь из-за его ранения я до сих пор еще жив, иначе уже давно бы переваривался у него в желудке. Положив ножик, я снова направился в сторону уже практически скрывшихся за горизонтом двух светил. Подумаешь, не смогу использовать силу, ну и хрен с ней с этой силой, вон мандалорские наемники и без силы научились пиздюлей всем раздавать. Правда, немного взорвавшись и сами отхватили во времена мандалорских войн, но важно, что они доказали, что сила не главное. ТЦЦ, резко развернувшись на пятках, я, как идиот, пошел в сторону корабля к своей неминуемой смерти. Сдохну, но зато попробую, иначе всю жизнь буду сожалеть. В крайнем случае подожду, пока тварь сама и сдохнет. Может, система засчитает задание, хотя сомневаюсь. Ладно, сейчас посмотрим, что можно сделать в такой ситу. Нет, что можно сделать в такой хаттовой заднице. Большой Крайг дракон. Вот, сижу я и думаю. Я идиот, однозначно. Иначе и быть не может. Хотя нет, просто часть моей души русская. Моя бывшая мама вообще из Беларуси. В общем, если учитывать, что в этом мире в моих генах намешано столько, что черт ногу сломит, а в прошлом мире я был русским, то я не удивлюсь, что я настолько безрассуден. Будь на моем месте какой-нибудь попаданец-американец, тот явно бы сюда хрен бы полез. Я вообще думаю, что те 40% человека, это все же моя предыдущая жизнь. Если учитывать, что душа существует, то получается, что она влияет и на мое тело, и будь я в прошлой жизни эльфом, сейчас бы я больше был похож на отца. А так я мало чем отличаюсь от человека за исключением глаз и волос. Ладно, вернемся к более насущным проблемам. А если точнее к проблеме, размерами с небольшой космический корабль. Тату-1 и Тату-2 уже давно скрылись за горизонтом, но благодаря моему особенному зрению я отлично видел обстановку внутри корпуса корабля. Что могу сказать о сложившейся ситуации? Думаю, еще пару дней и тварь сама сдохнет, как я и предполагал. Вот только в таком случае задание мне и правда не засчитают, и я останусь обычным обывателем. Ну разве что с некоторыми особенностями, которых у обычных разумных нет. Вот интересно, как на меня подействует внушение силы. Сомневаюсь, что вообще как-то подействует. Эта способность даже на обычных разумных редко действовала, а уж на мне и подавно, мозги у меня явно особенные. А если учитывать предыдущую жизнь и что я фактически куда старше, нежели выгляжу, то и подавно эта ненадежная способность не будет иметь на меня никакого воздействия. Но да ладно, способ помочь избавиться от мучений бедную зверушку я нашел. Осталось только как-то взобраться на высоту, с которой я могу свернуть свою шею и также эпично умереть. Хотя мало в такой смерти эпичности, скорее трагичности, безысходности и идиотизма. Точно, смерть будет идиотской. Только такой дурак, как я, способен решиться на такое. Р-р-р-р-р-р-р. Вот, даже дракон согласен со мной. Это же надо додуматься взобраться на какие-то мостики, скорее всего служившие раньше переходными площадками. Эти мостики сейчас держались лишь на добром слове. А еще на одном из них лежал здоровенный пласт стали с заостренным концом. Еще и прямо над самим драконом. Собственно, план созрел моментально, как только я увидел эту ненадежную конструкцию. Забирался я наверх около 2 часов, не меньше, затем еще около часа отдыхал, а затем приступил к самому главному. Улыбнувшись, как маньяк-имбецил, я приступил к операции «Убей гору мяса с помощью заточки» СКРЖЖЖ. Только я провел ножом по металлу, как по всему кораблю распространилось эхо от разрываемого металла. Рарарарарарарар. Сам дурак, я просто упертый. Дракон лишь на пару мгновений посмотрел на меня, а затем снова закрыл глаз. СКРЖЖЖ, СКРЖЖЖ. Ну а я дальше продолжил резать металл. Как же хочется поскорее стать джедаем. Нет, не в смысле несущим свет и добродетель, белым и пушистым, полу, разумным, у которого светлая сторона силы вылазит из каждых частей тела, а в том плане, что хочу попасть в храм ордена на обучение, скорее бы взять в руку рукоять светового меча, почувствовать, каково это, когда его лезвие даже металл режет, как раскаленный нож масло, сразиться с сильнейшими пользователями силы, хотя, учитывая мой нынешний потенциал, произойдет это еще не скоро, но если задания будут появляться, я тем самым повышу потенциал. Так что еще все впереди, главное сейчас завалить эту гору мяса, что и так уже практически одной ногой в могиле. Глава 3. Невозможное. Эскрржжжж. Рррр. Да куда уж быстрее, и так чуть сам не навернулся. Рррррррр. Не рычи, сейчас все будет. За прошедшие несколько часов я практически полностью прорезал мостик, который должен обвалиться. Но, как всегда, согласно закону подлости, многотонная конструкция отказывается поддаваться и держится буквально на паре сантиметрах металла. Один раз я поскользнулся и практически свалился на дракона, успел свободной рукой ухватиться за выступающий кусок железяки и с трудом, но я смог подтянуться и взобраться обратно на свою опору, с которой я проделывал операцию по убийству дракона. Бильбо Бигинс сказал бы, что я сумасшедший, но я-то не хоббит, по крайней мере я надеюсь, что еще вырасту. Да и ступни у меня не лохматые. А так я сейчас серьезно задумался над своим здравомыслием. Предыдущий я однозначно не решился бы на такой самоубийственный поступок, тем более что на земле драконов-то нет. Сейчас же меня подталкивает мысль о становлении форсюзером. Многие сказали бы, что вся эта хрень собачья, можно жить и без трюков с использованием силы, что обычная жизнь ничуть не хуже магической. Скажу только одно, они сами себе врут. Каждый из нас мечтал в детстве о чем-то неординарном, о чем-то выходящем за рамки здравомыслия и обычных законов физики. Если бы перед человеком поставили выбор стать джедаем или быть обычным человеком, несмотря на то, что первый выбор сопряжен со всевозможными рисками, трудностями, превозмогаемой возможной скоропостижной смертью, в 99% случаев все выбрали бы именно первый вариант. В противном случае человек либо банально не дружит с головой, либо с его прошлым были какие-то проблемы, что сделали из него просто деревянного истукана, который не умеет мечтать и не умеет творчески мыслить. Некоторые скажут, что в рамках галактики один форсюзер – это ничто, и один залп из разрушителя и человечка со светошашкой больше нет. Тогда можно привести в пример того же Палпатина, и, если вы целеустремленный человек и хотите власти, никакие джедайские законы о невмешательстве в политику вас не остановят. Захотите с помощью силы стать богатым? Пожалуйста. Захотите власти? Вперед из песней. Сила. Именно сила открывает множество путей, и лишь от вас зависит то, какой путь вы выберете. В особенности это актуально со мной, попаданцем, мать его за ногу, который с помощью открывашки пытается убить Крайт дракона. Возможно, мои слова наивны, и я еще не понимаю, что такое эта сила, и что все нынешние мои действия это не что иное, как манипулирование мною. Но мне плевать, я хочу стать форсюзером, почувствовать собственной кожей и другими органами, что значит быть форсюзером. Простая же жизнь обывателя, даже если я стану богатым или влиятельным без помощи силы, для меня слишком скучна, поэтому, даже если я сейчас сдохну, я должен попробовать завалить этого многотонного монстра, от которого так и веет силой, даже сейчас, когда он ранен и беспомощен, от одного его взгляда меня пробирает до мурашек. Ну и самый главный стимул для меня, почему я должен стать форсюзером, это, конечно, фехтование. Мечи – моя страсть. Ими я жил в прошлой жизни, ими я, надеюсь, буду жить и в этой. Несмотря на то, что фехтовать можно и без силы, вот только сильнейшие представители этого мира являются именно форсюзерами, и без силы у меня нет и шанса сразиться с ними, так что выбор очевиден, нужно стать джедаем. Почему не ситхом? По-моему, ответ прост, они психи, кровожадные психи. Я, конечно же, не божий одуванчик, и, если нужно будет, скорее всего и сам смогу убить разумного, но топить полмира в крови не намерен. Поэтому единственный вариант, где есть достаточно знаний, это, конечно же, храм джедаев. С моей продолжительностью жизни, если меня не убьют, то я смогу много чего выучить, а знаний у джедаев за тысячелетия накопилось множество. Скраш, бам, наконец-то металл поддался и под действием притяжения полетел вниз, ну и я вместе с ним, так как часть мостика резко накренилась вниз. Лишь в последний момент я успел ухватиться пальцами за выступ. Снизу послышался грохот и рев. Надеюсь, предсмертный, так как других способов я просто не вижу, как еще можно завалить Крайт дракона. Взобравшись на платформу, я развалился на холодном металле, не в силах поднять даже голову. Тилинь. Система снова дала о себе знать, так и не подняв голову, я сосредоточился на новом сообщении и стал читать. Поздравляем. Задание «Убить большого Крайт дракона» выполнено. Награда. Уровень мидихлориан в крови увеличен на 2500. Алстис. Человек. 40%. Арканианец. 30%. Сефи. 15%. Нурианец. 10%. Киссурианин. 3%. Архитектор. 2%. Примерная продолжительность жизни. 458 лет. Количество мидихлорианов. 5035. Поначалу из-за сильной усталости я ничего не чувствовал, точнее не обращал внимания, что с моим телом происходят качественные изменения. Но затем я почувствовал жар, который с каждой минутой все нарастал и нарастал. Затем все тело начало сводить судорога, из глаз и ушей пошла кровь, боль все с каждой секундой нарастала. Аррррх, боль была адской, и длились все эти мучения не меньше получаса, после чего я просто потерял сознание. Пробуждение было не из приятных, ужасно сильно хотелось пить. Имхахаха, кха. Вместо слов изо рта вырвалось непонятное мычание. Нащупав на поясе флягу, я присосался к ней, как заправский алкоголик к чекушке водки в попытке опохмелиться. Кха, кха. Чуть не подавившись, и не выплюнув драгоценные капли воды, из-за которых я снова почувствовал себя живым, подтянувшись ближе к стенке, опершись к ней спиной, вздохнул с облегчением. Во фляге осталось на 2 глотка, нужно их поберечь, еще неизвестно, смогу ли я выбраться отсюда. Посмотрев вниз, я увидел, как огромный пласт космической стали, способный выдержать попадание из танка, торчал из туши Крайт дракона. Рядом с монстром натекло крови на целый пруд, весь песок, задуваемый сюда ветрами на протяжении множества лет, окрасился в красный цвет. Снова повезло, кусок металла упал точно острием в дракона. Сомневаюсь, что, если бы он упал плашмя, мне бы получилось его добить. Тилинь. Ну и что система на этот раз приготовила? Новое задание. Заполучите Крайт жемчужину. Награда. Количество мидихлориан в крови увеличится на 100. Наказание. Нет. Да ты издеваешься. Как, блять, я ее добуду? Нет, я знаю, что жемчужины Крайт драконов формируются у них в желудке. Но что за хрень? А-а-а. Эти задания точно для 3-летки по силам. Печально взглянув на свой ножик и на огромную тушу, что уже через пару часов после восхода светил станет протухать, я, снова печально вздохнув, стал спускаться. Эх, не было печали, так хатты накачали. Может плюнуть на эти сраные 100 мидихлориан да отправляться домой? Не, я буду не я, если не попробую вспороть брюхо этой твари. Чтобы добраться до желудка, у меня ушел весь день. Поначалу я думал, что вот, все мои мучения на этом закончатся. Ага. Как бы не так, весь измазанный в крайтовской крови, я печально провел по желудку виброножиком и понял, что проблемы мои только начались. Желудок оказался куда прочнее кожи и мышц. Не знаю, как это возможно, но это так. Как хорошо, что в свое время я натолкнулся на этот ножик, сейчас бы я просто ушел бы ни с чем, да я даже не смог скинуть на дракона тот кусок стали, не говоря уже про прочную кожу и мясо дракона. Воду я окончательно выпил, благо, корпус корабля защищает от прямых солнечных лучей, создавая спасательную тень, под которой находился дракон. В общем, провозился я еще до полуночи, прежде чем наконец не проделал достаточную дыру в желудке, из которой сразу вытекло скорее что-то вроде желудочного сока, от которого я вовремя увернулся. Думаю, соприкоснись он с моей кожей, это не принесло бы мне никаких приятных ощущений. Дождавшись, пока желудок избавится от всяких лишних жидкостей, я наконец смог расширить дыру. Что сказать, я богат. Не знаю, сколько лет было этой твари, но в желудке оказалась не одна жемчужина, их было ровно 7. 3 из них были ярко-синими, 2 фиолетовые, 1 черная как ночное небо, в ней даже можно было, если присмотреться, заметить небольшие светящиеся точки, напоминающие звезды, и последняя жемчужина была белоснежно-белой, точно, как и мой цвет волос. Вот эта жемчужина и привлекла мое внимание. Аккуратно взяв кусок ткани и протерев ее, я не мог отвести своего взгляда, именно эта жемчужина действовала на меня как-то гипнотически. Такое чувство, что именно это сокровище я искал всю свою жизнь. Край жемчужина. Бейрер, неужели это часть моего будущего кристалла для меча? Уж слишком легко я его получил. Да и как-то рано, что ли? Ай, ни хрен заморачиваться, на все воля силы. Сейчас у меня на руках около 600 тысяч галактических кредитов. Самое ценное из край жемчужин это черное, которое стоит более 100 тысяч кредитов. Если меня поймают с такой суммой на руках, думаю, не надо объяснять, что со мной будет, в особенности, если я появлюсь в городе. Раб, у которого 7 жемчужин Крайт Дракона, официально становится не рабом, а трупом, с которого подобрали баснословные сокровища. Поэтому единственным верным решением в данный момент будет закапать жемчужины где-нибудь поблизости. Корусант. Храм джедаев. Высший совет джедаев. В одном из 5 храмовых шпилей находился высший совет ордена джедаев. Сейчас там присутствовали лишь 2 постоянных члена из 5. Первым из них был уже пожилой арендот, Забрак. Он состоял в совете джедаев уже около 50 лет, и был уже не молод. Второй была Едаль, молодая представительница расы зеленых коротышек, к которым принадлежал и нынешний магистр Йода. Едаль на данный момент было чуть больше 380 лет, что для ее расы действительно вполне молодой возраст, так как представители расы Йоды живут около 900 лет. Сейчас они слушали доклад одного из рыцарей, что завершил миссию на Татуине. Таким образом, магистры, могу с уверенностью сказать, что конфликт разрешен, наркоторговцы, что пытались продавать спайс под видом бакты, наказаны. Единственное, что мне не дает покоя, явные вспышки темной стороны силы в одной из уничтоженных баз. Я отчетливо чувствовал следы применения силы, точно такие же, когда однажды столкнулся с ведьмой, называемой себя сестрой ночи. Посреди комнаты совета был расположен огромный голопроектор, на нем сейчас проецировалась в реальном времени 3D-проекция рыцаря-джедая Анскетта. Однажды эта темная организация заплатит за свои преступления, но сейчас, пока вы, рыцарь-джедай, еще на Татуине, для вас будет еще одно задание. Магистр Йода вышел из уединения. Я слушаю, магистр Едаль. Анскетт имел человеческие черты лица, светлую кожу, а также седые волосы, но не из-за старости, они у него были изначально такими. Предположительно, у этого рыцаря-джедая была небольшая доля арканианской крови. Помощь ты должен мальчику. В беду попал он, безвольный рапон. Волосы белые, глаза черные и белые. Все. От пояснения Едалью Анскетта непроизвольно задергался глаз. А поподробнее можно? Вздохнув, Анскетт спросил зеленую коротышку. Сама больше ничего не знаю. Это все, что мне сказал великий магистр Йода, но мнится мне, что он на Татуине, так как сказал он, что именно тебе под силу помочь ему. Я понял, магистр. Постараюсь найти его здесь. Тяжело вздохнув, Анскетт посмотрел куда-то в сторону, кивнул и добавил. Да пребудет с вами сила, магистр. Да пребудет с тобой сила, рыцарь Анскетт. Едаль же и сама задумалась о словах Йоды. Она также почувствовала некоторые возмущения в силе совсем недавно, но не придала этому слишком сильного значения, пока сам Йода не акцентировал на этом внимание. И поскольку именно Анскетт должен помочь с выполнением задания, то источник этих возмущений сейчас находится на Татуине, в просторном помещении. Без окон, на стерильно чистом столе с белой скатертью лежал разумный гуманоидного вида. Его глаза светились желтым светом. Разумный был прикован к столу, и в данный момент он выгибался, терпя невыносимую боль, которую он на данный момент испытывал. Этот разумный был подопытным. За ним сейчас наблюдал совсем еще молодой Муун с красными глазами. Уже не в первый раз он ставит опыты над разумными. Его учитель, Дарт Тенебрус, презирает его, Хива Дамаска, Дарта Плыгаса, из-за чего Муун с каждым своим избиением становился беспощаднее и злее, в особенности на учителя. Но время расплаты еще не пришло, он еще недостаточно силен, чтобы посоперничать в силе с учителем. Но совсем скоро он сможет убить этого Бина, что мнит себя лордом ситхов. Скоро его опыты принесут успех, ведь он в своих странствиях нашел весьма ценные записи о мидихлорианах, что ускорили его исследования на годы вперед. Каждый раз, когда его учитель отправлял его на задание, он находил время для собственных опытов по улучшению чувствительности к силе. Находя на различных планетах множество разумных чувствительных к силе, пусть эта чувствительность небольшая, но достаточно, чтобы над разумным ставить опыты. Сейчас он находился на Татуине и в своей секретной лаборатории ставил опыты над купленным рабом. Он уже давно заметил, что на этой планете частенько появляются разумные, способные к манипулированию силой. Ах-ха-ха. Последние хрипы и разумный обмяк на операционном столе. Слишком высокая концентрация, или слишком слабый подопытный, неважно. Пора возвращаться. Только Муон собирался избавиться от его исследований, как он, внезапно споткнувшись, схватился за голову. В этот момент он почувствовал, что на планете произошла вспышка силы. Что это? Еще один разумный чувствительностью. Эта планета весьма интересна. Думаю, нужно немного задержаться. Тем временем на Карусанте зеленый коротышка, паря над полом, с закрытыми глазами, стал бормотать. Неспокойно мне. Темная сторона крепнет. Но есть еще что-то. Что-то неизвестное. Не светлое и не темное. Не белое и не черное. Что же это? Йода все пытался найти источник неизвестного возмущения, но его видение все время кто-то блокировал. Еще пару часов назад он увидел мальчика с гетерохромией на Татуине и дал задание найти его. Уж очень высокий у него потенциал в силе и, если привести его в орден, то, возможно, в храме появился бы еще один разумный, который стал бы опорой для будущего поколения. Эх, уходит мое время. Зеленый коротышка посмотрел на вываливающихся из медитации джедаев по его вине и произнес: «Неспокойно сердце ваше, больше медитировать должны вы». Удовлетворившись, что его услышали, Йода наконец вышел из зала со слегка приподнятыми уголками губ. Что тут сказать, иногда ему нравилось подшучивать над молодыми коллегами. Глава 4. Инкубатор. Поздравляем! Задание «Заполучите край джемчужину» выполнено. Награда. Количество медихлориан в крови увеличится на 100. Алстис. Человек. 40%. Арканианец. 30%. Сыфи. 20%. Нурианец. 5%. Киссурианин. 3%. Архитектор. 2%. Примерная продолжительность жизни. 459 лет. Количество медихлорианов. 5135. Следующее увеличение меди. Я практически не почувствовал, я бы даже сказал, было довольно приятно. Легкое покалывание и головокружение, а затем слегка повышенное восприятие как зрения, так и слуха, которые продлились не больше 10 секунд. Вот, собственно, и все. Скорее всего, мне стало так хреново из-за того, что первое увеличение было практически в 2 раза больше, нежели изначальное мое количество меди. Оглядевшись как вороватый гоблин, я искал место, где прикопаю мою прелесть. Сейчас на руках у меня было целое состояние, по крайней мере для меня нынешнего. Естественно, в рамках галактики, это пыль, но как для раба, что работает курьером, то это несметные богатства. Завершив все свои дела, я, закрыв лицо и руки, двинулся в предположительном нахождении Анкархеда. И уже где-то через часа два я пожалел, что вообще вышел в Санцепек, мог бы дождаться ночи. Хотя я не уверен, что ночью безопаснее. Ночь – это время хищников, в том числе и крайд драконов. Поэтому все же лучше сдохнуть от обезвоживания, нежели в желудке какой-нибудь твари. Но сдохнуть все же мне не суждено, если, конечно, я еще представляю какую-то ценность на рынке рабов. Я все же умудрился натолкнуться на кочующих джав. Эти мелкие жадные до наживы уродцы взяли меня тепленьким. И, запихнув в свою консервную банку под названием «песчаный краулер», повезли непонятно куда. Но, главное, мне дали напиться, за что я и стал уже рабом у них. Кстати, если бы не взял у них воды, то был бы свободным и они бы меня просто подвезли до ближайшего населенного пункта. Но в итоге я, не заплатив за воду, стал должником. А поскольку долг мне платить нечем, я и сам стал их долгом. Ну действительно, не жемчужинами же мне с ними расплачиваться. В итоге оказался я снова на Мос Эйсли, сразу же на рынке рабов, хозяин которого отдал за меня джавам какое-то непонятное барахло. Судя по комплекции, хозяин рынка явно человек, либо это просто местный администратор, который исполняет роль продавца, что более вероятно. Вряд ли местный барон снизойдет до нас, смертных, и будет сам заведовать живым товаром. Что же касается продавца, то могу сказать одно. Он наемник, на нем маска и броня, маска схожая с мандалорской, но ей не является, как и сам продавец. Просто множество охотников подражают этим мандалорским деградантам, считая это модным. Как по мне, мандалорцы – это просто куча высокоуровневых наемников, что за пару сотен кредитов вырежут даже детей. Возможно, они не все такие, но отец говорил мне не связываться с мандалорцами, они те еще говнюки. Сомневаюсь, что батя будет врать собственному сыну, Поэтому я больше поверю ему, нежели тому, какими они были выставлены в фильме. Их непонятная честь и благородство не более чем оправдание. Правда, не знаю перед чем, так что наговаривать на них я тоже не буду. Эй, Ринна, во, очередные покупатели живого товара пришли. Да, госпожа Жажо, есть что-нибудь новое из моих предпочтений? Голос был противный и какой-то приторный. Не спрашивайте, как я это понял, просто каким-то шестым чувством почувствовал. О, вы как раз вовремя. Сегодня джавы привезли симпатичного беловолосого мальчика. Сейчас приведу его. Будь так любезен, красавчик. Продавец, зайдя в помещение с клетками, отпер меня и, взяв за руку, потянул на прилавок. Выставив как какой-то экспонат, меня стали разглядывать. Я не сразу понял, кто мой покупатель, так как в куче здоровенных телохранителей в броне и с бластерами затесалось создание, которое я еще никогда не видел. Больше всего оно похоже на какую-то уродливую муху. Фасеточные глаза, хоботок, клешни. Какой красавчик! Сколько? Когда оно снова заговорило, я не сразу понял, что речь этого инсектоида переводит какое-то устройство, что она держала рядом с ее пастью. 50. Муха стала что-то верещать и жалобно жужжать, из-за чего переводчик не мог перевести часть слов, но одно было понятно, она недовольна ценой. Хорошо, госпожа Жажо, только для вас я уступлю 5 кредитов. За такой эксклюзивный товар, это совершенно невеликая цена. Крохобор. Хорошо, эх, дети от такого красавчика получатся великолепные. Чава, она что, с ума сошла? У меня же еще пиписька не стоит. Да и куда я ее буду тыкать? Она же инсектоид. Может, желаете чего-нибудь еще, госпожа? Поинтересовался продавец. Ничего, ты и так обобрал меня до нитки. Эта тварь все не сводила с меня свои 1000 глаз, будто уже представляя меня в своей постели, отчего по моей спине, не прекращая, бежал табун мурашек. Госпожа, вы, наверное, не в курсе, но я еще не репродуктивный. Думаю, я не смогу согревать вам постель, советую не тратить такие большие деньги на меня, я все же буду для вас бесполезен. Ну а что, попытка не пытка, жижижиш, какой интересный человеческий мальчик. Поверь, твоя репродуктивная способность меня волнует меньше всего. Когда я отложу в тебя свои яйца, ты будешь вне себя от счастья, что сможешь послужить для моих будущих деток инкубатором. Жижижижиш. Ну вот и все. Допрыгался. Хнык. Я не хочу иметь больше 2 яиц. Мне и моих вполне хватает. С. Спасите. Помогите. Насилуют. В отчаянии я закричал на весь черный рынок, что находился на окраине Мос-Эйсли. Заткнись. Никто тебе не поможет. Теперь ты собственность госпожи Жажо. Продавец дал мне пощечину. От неожиданности я опешил и заткнулся, но, взяв себя в руки, гневно уставился на него, пытаясь своим мегаубиваторским взглядом прожечь в нем дыру. «Ладно, пойдем уже, время не терпит, я не могу дождаться, когда мои детки появятся на свет». Охрана этой чертовой мухи взяла меня за руки и повела по улицам Мос-Эйсли. Никому не было дела до меня, все занимались своими делами. Я даже еще пару раз крикнул, что из меня пытаются сделать инкубатор, но всем было пофиг. Все же это Татуин, планета безнадежности и отчаяния. Только имея власть, силу и деньги, можно не опасаться за свою жизнь на этой планете. У меня же сейчас больше 5000 меди. Ну-ка, как там телекинез использовать? Выпучивая глаза, я хотел свернуть шею этой твари, но, естественно, ничего не происходило. Либо уровень медихлорианов все еще маленький, чтобы я считался форсюзером, либо я делаю что-то не так. А еще есть вариант, что тварь эта иммунная к техникам силы. Ну, ну же, сила. Аргх, да черт бы тебя побрал. Думаю, от напряжения у меня лопнуло пару сосудов в глазах, так как зрение частично застлала кровавая пелена. Ни хрена не получается. Естественно, как оно может получиться, если я совершенно не представляю, как использовать силу. Подождите. Позади нас раздался голос. Поначалу наша группа вместе со мной не обратила никакого внимания на требования, но нас обогнали и попросили остановиться. «Прошу, отдайте мне этого мальчика». «Неужели мне решили помочь?» Немного проморгавшись, я стал рассматривать подошедшего, и уже спустя несколько секунд радостно заулыбался, отчего гость немного растерялась, наблюдая за моей немного страшной улыбкой маньяка. Я все так же не научился контролировать мимику лица в этом детском теле. Я также улыбался, как в своем прошлом мире, тогда моя улыбка смотрелась куда более гармонично, А сейчас даже мои нынешние родители иногда просят меня так не делать. А когда незнакомцы видят все мои 32 молочных зуба, то, словив когнитивный диссонанс, впадают на некоторое время в ступор. Еще чего, я его купила, он мой. Жужа так рассвирепела, что рядом стоящие охранники навели на моего спасителя бластеры. Хех, ну сейчас джедай вам покажет. То, что это джедай, я понял сразу, такой же балахон, что носили в фильме «Квай-гон Джин» и «Оби-Ван». Согласно законам республики, разумные не являются чьей-либо собственностью. Этот мальчик не может вам принадлежать. Отдайте его мне, иначе мне придется доложить в правоохранительные органы о работорговле и ограничении свободы несовершеннолетнего разумного. Убейте его. Мда, дипломат из него никакой, хоть бы внушение силы использовал, может помогло бы. Охранники без колебаний начали стрелять, но мой горе-спаситель ловко увернулся, но доставать свой меч он не спешил. Джедай также достал бластер и стал отстреливать охранников этой инсектыши. Вот только выстрелы джедая находили свои цели куда как чаще, нежели охранников этой твари. Когда седой мужик в балахоне обезвредил всех защитников мухи, я думал, что моя тушка наконец спасена. Но внезапно моя тонкая шея была схвачена жесткими лапками, покрытыми противными ворсинками. Дернешься, и от мальчишки останутся только ножки. Жи-жи-жи-жи-жи. Уже отчаявшись, что джедай ничего не предпримет, я с грустью прикрыл глаза, ожидая своей кончины. Но внезапно позади прозвучал выстрел бластера, и я упал вместе с мухой, в голове которой была прожженная дыра. Сопляк, ты где все это время был? Ты что, сбежать решил от меня? Этот голос я узнаю из тысячи. По глазам, по клыкам, по хоботу. Эх, Брут, собственной персоной, как же я рад его видеть. В такие моменты начинаешь понимать, что мои предыдущие возмущения на моего хозяина были ничем иным, как детскими забавами. Брут оказывается отличный тайдрианец, по крайней мере он не использует меня в качестве инкубатора. Нет, Брут, я в бурю попал, затем натолкнулся на край дракона, после меня подобрали джавы и продали местному работорговцу, ну и меня снова купили, и пытались сделать из меня инкубатор. Как хорошо, что ты пришел. Знаешь, Брут, ты самый лучший тайдрианец, которого я встречал в своей жизни. Таки да, Брут, лучший торговец оружием на Татуине. Не зная этого жлоба и прохвоста, я бы подумал, что он засмущался, но его прямо сейчас просто распирало от собственной гордости и от того, что его похвалили. Так, ты мне зубы не заговаривай. Где спидер? ТЦЦ. Не прокатило? А я-то надеялся, что он забудет про ту консервную банку. Дело в том, Брут, в общем, вот эта муха, которой ты прострелил башку, сломала спидер и выбросила его на помойку. Вот, да, все так и было. Да, хат ей в задницу. Рано я ее грохнул. Нужно было стребовать за порчу чужого имущества. В этот момент к нам подошел мой недоспаситель. Приветствую уважаемого Брутта. Джедай с седыми волосами, а также светлой кожей, сразу же напомнил мне о моей матери. Скорее всего, он также имеет в своей крови долю генов арканьянцев. Я вас не знаю. Чего вам нужно? Брут сразу же настороженно схватился за свой бластер, и пусть он не целился в незнакомца, но свою настороженность он проявил. Я бы хотел забрать этого юношу. Еще чего, может сразу отдать вам все мое имущество? Он мой раб, если предложите достойную плату, я его продам. Джедай, прикрыв глаза, вздохнул, а затем снова завел свою старую шарманку. Согласно законам республики, разумные не являются чьей-либо собственностью. Этот мальчик не может вам принадлежать. Отдайте его мне, иначе мне придется доложить в правоохранительные органы о том, что вы насильно лишили свободы мальчика. Мда, скорее всего, этот джедай больше боевик, нежели дипломат. Вон, Брут сразу же навел на него бластер, но стрелять пока не спешил. Скорее всего, он прекрасно видел, как этот незнакомец расправился с охраной мухи. Нет денег, нет раба, нет сделки. Все, проваливай, здесь вам не республика. Свои права будете качать на Карусанте. Мда, Брут настроен решительно. Брут, а если я выкуплю свою свободу? Решил я, что лучше момента и не придумаешь, так как джедай сможет стать посредником этой сделки и в случае чего поможет, если Брут решит меня кинуть. Как ты можешь выкупить себя, маленький человек? У тебя нет денег, нет имущества, я же зарплату тебе не платил. Ага, едой расплачивался. Я нашел сокровище, его хватит на выкуп моих родителей и меня. Скажите глупо, возможно, но на данный момент мне эти жемчужины без надобности, да и все из них я отдавать не намерен. Что за сокровище? Ты лжешь мне, маленький человек?» Брут немного успокоился и приободрился, услышав о сокровищах. «Нужно сначала заключить сделку. Уважаемый джедай будет свидетелем, и в случае, если ты меня не освободишь, поможет мне. Вы ведь поможете?» «Что Брут, что джедай, опешили от моей осведомленности о его личности». Брут снова ухватился за бластер и нацелил его на джедая. Но в этот раз форсюзер, также от греха подальше, решил, что нужно быть готовым ко всему и навел свое оружие на Брутта. «Мальчик прав, если вы заключите сделку, я прослежу за добросовестным исполнением договора с обеих сторон. Слово рыцаря джедая, ТЦЦ, джедай, что ты забыл здесь? Я здесь по заданию. Не волнуйся, уважаемый Брут, я не причиню тебе неприятностей. Волноваться тебе надо, здесь таким как ты, не рады, джедай. Идемте, составим ваш договор. Но, если малец меня обманул и никакого сокровища нет, есть сокровище, поверь, я решил прервать своего хозяина, нечего посреди города устраивать перепалку. И так множество разумных следят за нашим представлением. Итак, Брут, ты точно согласен, если я предоставлю тебе сокровище стоимостью не ниже 100 тысяч галактических кредитов, то я и мои родители станем свободными разумными? Если честно, я понятия еще не имею ценности кредитам. Вот что можно купить за 100 тысяч, да хрен его знает, поскольку хатты еще не являются местными гегемонами. Я лишь пару раз видел их здесь, но и то они были здесь по делам, то и валюта здесь еще республиканские кредиты. На Татуине теневым правительством является несколько банд, контролирующих различные направления торговли. Естественно, торговля у них незаконная. Да, да, все верно. Только если ты не предоставишь такую сумму, то джедай должен будет компенсировать мне за потраченное на тебя время, малец. От этого условия не удалось отвертеться, и по кислому выражению лица джедая можно было понять, что ему это условие совершенно не нравится. Не волнуйтесь, уважаемый Брут, джедаи всегда верны своему слову. Мда, а по его выражению лица можно было понять, что он совершенно не хочет что-либо отдавать этому жадному торговцу. Хихих, ну, показывай сокровище, не здесь. Я его закопал рядом с останками огромного корабля в пустыне, я знаю дорогу. ТЦЦ, показывай дорогу. В этот момент, узнав о моем возвращении, прибежали родители, и, увидев меня, подбежали и стиснули в объятиях. Алло, где же ты был, сынок? Кто это? С тобой все хорошо? Ты не ранен? Вопросы сыпались, как гильза из автомата. Я был задушен, затискан и зацелован мамой. Пусть я и не сильно воспринимал своих новых родителей как родителей, но в какой-то момент мне также стало приятно. Мама, отпусти, я уже не маленький. Кое-как вырвавшись из материнских объятий, я постарался кратко объяснить, что происходит. А когда рассказал о нашей свободе, мама заплакала. «Сын, ты уверен, что у тебя есть столько денег?» Отец как-то опасливо покосился на джедая, не доверяя ему. Скорее всего, он посчитал, что этот незнакомец хочет меня использовать. «Все, хватит болтать, поехали уже!» Брут был раздражен, и, собравшись, я, седой джедай и Брут отправились на двух спидерах к предполагаемому месту, где должен быть зарыт мой клад. Я, конечно, следил за дорогой, когда меня подобрали джавы, но в пустыне нельзя быть уверенным на 100%. В итоге, проискав предполагаемое местонахождение останков корабля, мы наконец натолкнулись на него только к вечеру. Рядом с кораблем никого не было замечено, поэтому найти зарытую мной сумку с 7 жемчужинами не составило никакого труда. Достав 2 синие жемчужины, я уже собирался отдать их Брутту, как этот говнюк навел на меня бластер и потребовал: «Отдай мне сумку, сопляк, вот же гадство. Уважаемый Брут, по-моему, мы заключили договор на 100 тысяч. Если мне не изменяет память, 2 эти жемчужины можно продать куда дороже сотни». Попытался заболтать его джедай, но я заметил, как этот седой мужчина завел свою руку за пояс, будто доставая что-то. «Не заговаривай мне зубы, джедай. Этот раб принадлежит мне, а значит и все, что он нашел, принадлежит мне, все, что в сумке, все мое. Вот же гребанный летающий пиздюк». Прозвучал выстрел из бластера, и я уже думал, что во мне сейчас появится лишняя дыра. Но заряд внезапно был отбит и полетел обратно в Брутта, ранив того в руку, отчего он выронил свой бластер. «Арррр, я ранен. Ты, как ты посмел? Я уважаемый Брут, ты ранил меня. Твоя жадность довела тебя до такого состояния, парень, уходим». ты теперь свободный. Я было хотел потянуться за оброненными двумя жемчужинами, но джедай меня остановил. Я дал слово, что ты заплатишь за свою свободу. Стряхнув его руку, я подошел к бластеру, что выронил Брут, и, подобрав, закрепил его у себя на поясе. Он был сделан под комплекцию Брутта, поэтому был мне практически в самый раз, будет на вырост. Что? Компенсация морального вреда. Джедай покачал головой и, молча кивнув, мол, садись, поехали. Но по его виду я понял, что он не одобрял моего поступка. Ну и срать я хотел на его мнение. Я маленький, и меня все хотят обидеть или сделать из меня не пойми что. Вот инсектоидка пыталась отложить в меня свои личинки. Был бы у меня свой бластер, сам бы пристрелил ту тварь. Глава 5. Корусант. До Анкархеда мы добрались без приключений. В лавке у Брутта нас дожидались мои родители. Когда они меня увидели, то снова несказанно обрадовались. Отец, мама, уходим. Мы теперь свободны. Что? Ну как? Батя явно был в шоке. Я же в ответ просто передал ему мешок с жемчужинами. Он сначала непонимающе его взял, а когда открыл и заглянул внутрь, то по его выражению лица можно было понять, что он в шоке. Оно и неудивительно. Одно дело рассказывать истории про край жемчужины, а другое – видеть их вживую, и не одну, а целых 5. Надеюсь, ты их ни у кого не крал, отец, я что, похож на вора? Это обвинение немного взбесило меня, но я понял, что он переживает все же за меня. Если это сокровище кому-то принадлежит, значит его будут искать. А как же нож, который ты стащил? Впервые я вижу отца таким серьезным. Так ты знаешь, немного опешил от его вопроса. Не думай, что ты самый умный. Молодой человек, я не наказал тебя лишь по той причине, потому что полагал, что ты сам сознаешься в совершенном тобой проступке. Эх, вот как же мне сложно в этом детском теле. Еще и отчитываться перед родителями приходится. Я-то думал, что все мои пакости, которые я здесь учинил, останутся незамеченными, но оказывается, что все мои проделки были родителями зафиксированы. Прости, я больше так не буду. Да и вообще-то, если бы не этот нож, я бы, может, и не вернулся бы из пустыни. Он мне жизнь спас. Снова вру, если бы не этот нож, я бы не рискнул на столь опасную затею, как убийство Крайт Дракона. Ха-ха-ха-ха. Простите, что прерываю, но нам нужно улетать отсюда. Ваш бывший хозяин вряд ли захочет отдавать вам такую ценность. Я лечу на Корусант. Могу вас подбросить. Нам нельзя на Корусант. Мама была категорически против полета в столицу республики. Да и по выражению лица отца я понял, что он также не в восторге.